Угловая комната в конце длинного коридора за ваннами, большая, солнечная, называлась Королевской. Король Альфонс XIII, с детства друживший с моей свекровью, каждое лето ездил в Кёнигсвард после того, как вынужден был покинуть Испанию. Все в доме любили и уважали его. Он был также еще вполне способен участвовать в проказах молодежи и делать надписи губной помадой на бюстах Кановы. Моя свекровь, однако, находила такие шутки совсем не смешными. И когда король просил «не сердись, Изабель», она строго отвечала: «Вы достаточно взрослый, чтобы этого не поощрять». Но такие веселые мгновения он переживал лишь изредка. Незадолго до войны я видел его глазами, где он своим дружеским вопросом о здоровье моего брата сразу же завоевал мое сердце. Родившись королем, так как его отец умер до его рождения, он обладал простым, естественным нравом, свойственным всей его семье. Наряду с врожденным достоинством и умением проявлять внимание к другим, он не раз доказывал свое мужество и ловкость. Казалось издевкой судьбы, что тот, кто так способен был править, вынужден был покинуть трон. За событиями в Испании он следил со страстным интересом. Конечно, в Кёнигсвард устремлялись испанские и иностранные гости, когда он находился здесь. После неожиданной смерти дона Карлоса, который был главой семьи карлистской ветви испанской династии, здесь появилась его супруга, герцогиня Мадрида, чтобы лично передать сообщение королю Альфонсу XIII. Король спустился вниз по лестнице, чтобы приветствовать ее. Во дворе состоялось торжественное приветствие в особенно сердечной форме, так как дон Карлос вернул все свои титулы главной линии Бурбонской династии. Эта встреча, казалось, послужила концом карлистскому разделению и возникшему вследствие этого раздору. Но самое волнующее посещение состоялось в начале августа 1936 года, сразу после разразившейся гражданской войны в Испании. Генерал Мола, которого тогда причисляли к значительнейшим полководцам националистов, дал срочное задание владельцу газеты АБЦ Лука де Тена закупить самолеты для Испании. Оказалось, что король Альфонс был единственным человеком, который мог добиться их поставки из Италии. Когда стало известно, что он в Кёнигсварте, Лука де Тена и предприниматель Виктор Урутя совершили незапланированную поездку личного транспорта Урутя недалеко от Пльзени. Их сразу же арестовали и лишь после долгих переговоров освободили. После того, как они наконец добрались до Кёнигсварта, их разговоры с королем продолжались всю ночь, так как они были первыми испанцами, которых он видел с начала войны. Они убеждали его возвратиться с ними. Король считал время для возвращения в Испанию неподходящим и, сожалея, отклонил это их настойчивое предложение. Но он немедленно наладил связь с Римом, и самолеты уже вскоре были на пути в Испанию. И раньше в Кёнигсвард приезжали многочисленные знаменитости. Многие из Мариенбада, где были на лечении лишь в 10 километрах от Кёнигсварда. Если сейчас мы принимали гостей, то Курт и Лизет качали головами, так как многого не хватало для их достойного размещения. Но они предпринимали все возможное, чтобы сделать это менее ощутимым. Большую помощь они получали благодаря известному старинному обычаю, который моя свекровь называла бабским. Бабы из деревни разного возраста и занятий приходили добровольно в дом, чтобы поработать по хозяйству. В трудные времена добавочные доходы были для них очень кстати. Они получали вдоволь молока, дров для печей, а также помощь, когда речь шла о каких-нибудь чиновничьих делах, так как власти обходились с населением очень сурово, исключая активных членов партии. Внимательно следил и ухаживал Курт за своими ульями и маленьким кухонным садом, в котором он даже выращивал свой собственный табак. Кроме того, он следил за доверенной ему частью дома. Его подпольная борьба с секретарем Танхофером выражалась в обоюдных обвинениях, которые они, впрочем, облачали в вежливые формы. Эта война никогда не прекращалась. Каждый считал своим долгом защитить нас от воровских действий другого. На самом же деле они оба были добросовестны и почти болезненно честны. Все точно записывалось, распределялось и сдавалось. Танхофер почти никогда не поднимался наверх, так что лестничная площадка служила невидимой границей их сфер влияния.